Он страдал. Я видела в его глазах эту едва уловимую печаль и затаённую боль, что постепенно пробиралась и в мою душу. Она иссушала нас обоих. У каждого боль своя, но уже общая. Как тот маленький комочек счастья, что носила под сердцем. Мы с Самиром никогда уже не будем чужими. Может, так и не станем настоящей семьей, но и порознь не будем. Я не понимал, что с ним происходит, а Самир не говорил. Он молчал остаток ночи, пока мы лежали в постели, и я слушала, как мощно и часто бьется его сердце. Он молчал за завтраком, когда пил кофе. Лишь иногда посматривал на меня как-то странно, непривычно. Так, как не смотрел никогда. И было в этом взгляде что-то теплое, уютное, да более родное. Хотя вполне возможно, что мне просто так хотелось думать. Хотелось верить, знать, что та близость душ, которую я уловила этой ночью, никуда не делась. «Какие планы на сегодняшний день?» Заговорил, когда уже убирала со стола, перехватил за руку, останавливая меня. Этот жест показался таким невероятно теплым, что стало нечем дышать. Хотя бы не разрыдаться снова. Кому понравится вечно ноющая жена? «Я...» Протолкнула обратно комок, что застрял в горле, улыбнулась. «Честно говоря, планов не было. А почему ты спрашиваешь?» Самир забрал из моих рук пустую тарелку, поставил ее на стол и притянул меня к себе, усаживая на колени. «Хочу попросить тебя не выходить из дома. Несколько дней, ладно?» Я озадаченно взглянула на него, сердце тревожно трепыхнулось в груди. Сначала сон его этот страшный, теперь вот из дома не выходить. «У тебя какие-то проблемы, да? Нам грозит опасность? А ты? Ты останешься со мной? Хотя бы на это время?» Самир усмехнулся своей белоснежной улыбкой, казалось, вполне искренне. «Все хорошо, маленькая. Никакой опасности. Просто в городе гуляет грипп, а в твоем положении любая простуда опасна. Знаешь ведь об этом?» «Да, действительно. Уже несколько дней по новостям только и говорят о каком-то страшном вирусе, завезенном из стран ближнего зарубежья. А я, как обычно, себя накручиваю. Да и кому не снятся страшные сны? Меня вот они только-только оставили в покое». «Ладно. А ты когда приедешь в следующий раз?» Посмотрела в его глаза и замерла в ожидании. Вчера он приходил ради секса, а я все испортила. Теперь уж точно визиты станут еще более редкими. В конце концов, он мужчина, а если женщина не может дать ему то, что нужно, то... «Вечером. Как только закончу дела, сразу же приеду. А ты будь послушный». Взяв меня за подбородок, коснулся своими губами щеки. «Поняла?» Вздрогнула от мурашек, пробежавших по телу, и потянулась к его губам. «Обещаю. А это тебе!» Вынула из кармана кулон в виде маленького стилета и расстегнула застежку. «Ты же любишь всякие там ножи!» Смутилась от его пристального взгляда, но кулон на его шее все же надела. «Он, конечно, не очень дорогой по сравнению с твоими часами, просто безделушка, но...» Самир заткнул меня поцелуем, и все слова тотчас же выветрились из головы.